оставлен, презрен, забыт. Вдруг средь молчанья вопрос звучит: что сделаешь с Иисусом? Что сделаешь с Иисусом? Ныне решая душа, если его ты отвергнешь, отвергнет он тебя. Судят Иисуса теперь еще, правду ли скажешь ты про него? Будешь ли ты защищать его? Отвергнет он тебя. Думаешь ли в стороне ты стать, как безучастный судья Пилат? Тщетна попытка ответ надо дать. Что сделаешь? Как Петр, отречешься ты, бросишь его, лишь придут враги, или ты готов с ним на смерть идти? Что сделаешь с Иисусом? Что сделаешь с Иисусом? Господи, сердце мое прими, всюду хочу за тобой идти. Так ли ответишь сегодня?